Значит, ты приедешь сюда в 11, так? Буду в 11. Он повесил трубку, и я тоже. Заметив, что миссис Хансен, вся обратившись вслух, суетится в гостиной, я сообщил ей, что собираюсь поехать домой к Маршалу, чтобы научить миссис Маршал водить машину. «Должно быть, это будет очень интересно, мистер Девери», — сказала она, жеманно поджав губы. «Вы будете первым из нас, кто познакомится с миссис Маршал». «Я расскажу вам о ней», — пообещал я. «Уверена, что это будет интересно всем». Вернувшись в свою комнату, я надел плавки, взял полотенце и уже спускался по лестнице. И тут телефон снова зазвонил. Миссис Хансен окликнула меня, когда я уже добрался до входной двери. «Мистер Девери, вас спрашивает мистер Пиннер. Кажется, я стал в этом захолустном городке важной персоной». «У тебя есть новости от маршала?» — спросил Пиннер. Едва я взял телефонную трубку. Я ответил, что маршал попросил меня научить его жену водить машину. Он крякнул и сказал: «В нашем городе никто не видел миссис Маршал. Нам интересно будет узнать твое мнение о ней». Пиннер замолчал, и я живо представил себе, как он дергает себя за усы. «Ты помнишь мои слова? Для нашего города она так же важна, как и сам Фрэнк». Как будто я мог забыть. Я ответил, что помню. «Хорошо. И когда кончатся эти уроки вождения?» «Не знаю. Все будет зависеть от нее». «Это верно». Последовала еще одна пауза, вероятно, опять с подергиванием усов. «Что ж, допустим, мы соберемся в баре Джо в 6 часов, а? Думаю, к нам присоединится Том, а, возможно, и Юля. Если у него будет время. Допустим, Кейт, я поставлю тебе выпивку, а?» И он рассмеялся. «Буду очень рад, мистер Пиннер». «Эй, брось говорить мистер. Для моих друзей я просто Джон». «Что ж, Джон, спасибо, я это ценю». Зная, что он не может меня видеть, я ухмыльнулся. «Увидимся в 6». «Договорились. Нам интересно будет услышать твое мнение о миссис Маршал». Его смешок, такой же искренний, как обещание политиканов, громыхнул мне в ухо. «Кейт, ты мог бы прозондировать почву. Понимаешь, что я имею в виду? Нам очень важно узнать, что она думает о нашем городе. И если...» Пиннер умолк. Возможно, до него дошло, что он слишком широко разевает рот. «Ну, ты знаешь, Кейт, мы считаем тебя одним из своих друзей». «Спасибо, Джон, я понимаю, что ты имеешь в виду». «Отлично. Если бы он смог дотянуться по проводу и похлопать меня по спине, он бы это сделал. Пиннер не мог меня одурачить, но я был абсолютно уверен, что я сумел одурачить его». Часы в моей машине показывали ровно 11:00, когда я затормозил у большого особняка Фрэнка Маршала. Я сходил искупаться. На мне была синяя спортивная рубашка и белые брюки. Выглядел я на все 100, но чувствовал себя далеко не лучшим образом. Встреча с загадочной миссис Маршал почему-то меня тревожила. Мой пульс участился, чего со мной раньше не бывало. Оставаясь в машине, я смотрел на входную дверь, ожидая, что вот-вот она откроется, но дверь оставалась закрытой. Еще несколько мгновений я ждал, но потом пришел к выводу, что миссис Маршал в этот раз не подглядывает из-за занавески. Так что я вышел из машины. Не закрывая дверцу, я поднялся по ступенькам и позвонил. Я услышал звук звонка, отдающийся где-то в глубине дома. Потея на жаре, я ждал, и когда я уже был готов позвонить второй раз, дверь распахнулась. По дороге из Викстеда я пытался представить себе, как выглядит миссис Маршал. Естественно, первая моя мысль была, что она похожа на Элизабет Тейлор. Но я выкинул из головы этот обворожительный образ, сказав себе, что при моем-то везении миссис Маршал, скорее всего, окажется коренастой, невыносимо скучной, а, возможно, и покошачьей игривой. Налюбовавшись на эту воображаемую картину, я отверг и ее. Будем надеяться, что миссис Маршалл, по крайней мере, окажется молодой, симпатичной и восприимчивой к мужскому обаянию, в частности, к моему. Появившаяся в дверном проеме женщина ввергла меня в изумление. Ей было около 33. Она была почти моего роста и при этом худощава. На мой вкус, даже слишком худощава. Я предпочитаю женщин с более округлыми формами. Лицо ее было хорошо вылеплено. Точеный нос, чувственные губы и правильный подбородок. Необычное выражение придавали ее лицу глаза, черные, блестящие, неподвижные и холодно отстраненные. Не из тех женщин, с которыми позволяешь себе вольности, игривые похлопывания исключаются. На ней было бесформенное синее платье, должно быть, она сшила его сама. Я был уверен, что ни в каком магазине такого не найдешь. Разделенные пробором темные шелковистые волосы свободно спадали на плечи. За время короткого пребывания в Викстеде я имел возможность присмотреться к местным женщинам. По сравнению с ними миссис Маршалл была львицей среди косуль. «Вы, мистер Девери, и вы будете учить меня водить машину», — сказала она тихим глубоким голосом. Надобность во взаимных представлениях отпала. «Да, миссис Маршалл», — ответил я. Она пробежала по мне своими черными глазами и сошла с крыльца. Когда она проходила мимо, я ощутил ее запах. Очень слабый и очень чувственный запах женского тела. Настолько слабый, что мог бы показаться игрой воображения. Я остался на верхней ступеньке и следил за ней, потому что хотел взглянуть на ее походку. Это платье ее, конечно, не украшало, но и не могло скрыть изящные ноги и очертания стройного тела, двигавшегося с элегантной небрежностью. Я решил, что миссис Бет Маршалл без одежды будет чертовски привлекательна. Когда я последовал за ней, она уже заняла место за рулем, поэтому я обошел машину, открыл противоположную дверцу и уселся рядом. Она глядела на приборный щиток. «Не говорите мне ничего», — резко сказала она. Повернула ключ зажигания и газанула. Мотор взревел. Не успел я остановить ее, как она воткнула передачу, и машина дернулась вперед.